правда, эти поезда, что тебя увозят, скурив сюда последнего, и думай, что так надо, я вопью себя занозой. Снова молчишь, а по щеке бежит слеза. Малыш, так написали нам на небесах. У меня там работа, у тебя здесь учеба. И вот кто-то б наверху это учел бы. Но видать, это ничего, моя провода ни о чем. Была права ты, ну и че, скоро вернется дурачок. Уже завязан узелок, опять перрон и эпилог. Остался б, если смог, да только жизнь и хэппилон. Это бумажный мирок, тут каждый царь или бог. И скажет любой тебе конец, если взведен курок. Если ты не в общий поток, хотя лучше потом. Ты у меня красивее, чем сотни галиминов. Нервы сдали давно, ведь мы не стали с тобой. Ты книгу листаешь, а там снова про любовь. И вновь ты возьмешь ручку и чистый лист, и напишешь всего два слова. Перрон разлыхает поезд. Страшно, печально, тревожно и больно. Километры, рельсы, поезда, дороги. Эти слова для кого-то значат так много. Уже в который раз мы с тобой на этом месте.